сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу. Глупо опять поворачивать вспять. Намертво не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй. Было когда-то, тревожили беды нас, многих туман укрывал от врагов. Нынче туман, не нужна твоя преданность. Хватит тайгу запирать на засов. Выучи намертво, не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане. Дальней покрыта молчанием сколота, заколдовала природа шаман. Черное золото, белое золото, сторож седой охраняет туман. Что же выходит, и пробовать нечего перед туманом. Ничто человек, но от тепла человечного, даже туман поднимается вверх.